Так было задумано. А спусковой крючок скрыт в рукоятке. Квизихант показал устройство Мэтью. Из дула все еще шел дым. Я возлагаю на это оружие большие надежды, но, к сожалению, в нынешнем виде оно требует большой доработки. Трудность в том, чтобы сбалансировать и шпагу, и пистолет. Мэтью подумал, что фехтовальщик-новичок, вроде него самого, мог бы воспользоваться длинной дистанцией поражения этой вот шпаги. Потом он заметил пистолет, висящий на стене среди ружей. «Можно?» — спросил он. Квизихант кивнул, и Мэтью взял оружие в руки. «А что это такое?» «Моя радость и гордость», — ответил изобретатель. Это был пистолет с тремя стволами, один поверх двух, но всего с одним бойком. Деревянный корпус его был черным и гладким, стволы синели сталью. Тяжелый в руке, но отлично сбалансированный. В общем, впечатляющая штука. «Заряжаются все три ствола одновременно», — пояснил Квизихант, поднося свечу поближе. Свет заиграл на странном и красивом оружии. «Когда производится выстрел из первого ствола, надо снова взвести курок, и шестеренка повернет второй ствол в положение стрельбы. Потом, после выстрела, взвод курка подгоняет третий ствол». «И как вы назвали эту систему?» «Ротатор». «Ага». Пистолет произвел на Мэтью серьезное впечатление. «И все эти три ствола и правда стреляют?» «Ну...» Квизихант опустил голову, поковырял пол носком ботинка. «Иногда да, иногда нет. Серьезные проблемы с третьим стволом, который, по моим расчетам, стреляет только в 36% попыток». Он пожал плечами. «Вы видите, что у всех стволов одна полка, так что стрелок, к несчастью, должен насыпать на нее порох перед каждым выстрелом. Моя цель — ускорить процесс стрельбы настолько, насколько это в человеческих силах». «Понимаю». Мэтью услышал, что у него голос, как у ошарашенного школьника. «Если можно будет спросить, то за сколько продается подобное оружие?» «Это лучший из двух экземпляров такой конфигурации. Но я его не продаю. С ним еще очень много надо работать». Мэтью неохотно повесил ротатор на крюк. Что бы он только не отдал, чтобы такой пистолет был с ним в лесу в битве со Слоттером. Потом он заметил другой пистолет с длинным стволом, а над ним медный цилиндр, похожий на подзорную трубу. «Тиранус Слоттер», — вспомнил изобретатель. «Да, вспомнил имя. Это один из двух разбойников, которых поймали 2 года назад, кажется». 2 года и чуть больше, чем 4 месяца. Вы для этого и делали взрывающийся ларец, верно?» «Да, верно. Верховный констебль Фарадей и некоторые из городских чиновников обратились ко мне с просьбой поймать разбойников, наводящих ужас на большой филадельфийской дороге. Они знали мой интерес к огнестрельному оружию, но поскольку они квакеры, то хотели что-то несмертельное. Такое, что поразит разбойников, и, может быть, оглушит или ослепит на время, нужное, чтобы их захватить». «Понимаю. А вы свою работу всегда подписываете?» «Законченную работу всегда», — ответил Квизихант. «Я своими изделиями горжусь». Мэтью отпил лимонада и нашел в нем больше сладости, чем кислоты. Но и при этом заживающий порез во рту защипало. Поняв, что Слоттер сумел ускользнуть из Хорнбека, Мэтью не знал, что делать дальше. Конечно, он мог обыскать всю Филадельфию и уже был в конюшнях, описывая Слоттера всем подряд, но, по сути, следов не осталось. Если не считать одного. Взрывающийся ларец, где хранилось неправедное богатство Слоттера. Ларец, где снизу на дереве была выжжена надпись «О, Квизихант». Фил и номер 6. «Я знаю», — сказал Мэтью, — «что внутри ларца есть устройство, поджигающее порох, и молоток, падающий со звуком выстрела. Но как открыть ларец, не вызвав падения бойка?» «Очень просто. Защелки на пружинах. А у спускового механизма 2 варианта. В первом защелки надо сдвинуть до упора по горизонтали, пока они не откроются. Тогда освобождается главная пружина и срабатывает боёк. Во втором варианте их надо сдвинуть по вертикали. Защёлки открываются туго. Это вроде предупреждение потенциальному вору. Мэтью понял, что имеется в виду. Ударить в лица разбойников дымом и искрами, чтобы после этого их быстро арестовать. Он вспомнил ларец, который открыл Грейт Хаус. Там защёлки были вертикальны. Значит, безопасное положение у них было бы горизонтальное. Слоттер явно знал, какой вариант в его распоряжении. «И сколько вы сделали ларцов?» 6. В первом был непредусмотренный дефект, и он сработал раньше времени. Второй выпал из кареты и сломался. Третий и четвёртый фактически использовались несколько месяцев, но никогда... не послужили своей цели до поимки бандитов. А пятый и шестой? Припоминаю. Их я продал за хорошую цену. Одному из моих постоянных клиентов.